Питание детей спортсменов. Спорт играет важную роль в жизни детей, способствуя не только физическому развитию, но и формированию уверенности в себе, командного духа и дисциплины. Однако для достижения успеха в спорте необходимы не только регулярные тренировки, но и правильное питание. Здоровое и сбалансированное питание является основой для обеспечения энергии, необходимой для повышенной физической активности, а также для восстановления организма после нагрузок. Как правильно питаться ребенку-спортсмену? У ребенка, который профессионально занимается спортом, большой расход калорий и питательных веществ. Для него очень важен сбалансированный рацион, достаток калорий и всех микроэлементов, витаминов и минералов. Для начала необходимо определить калорийность рациона ребенка согласно его физическим затратам. Посчитать базовые затраты ребенка можно по простой формуле. 1000 плюс 100 умножить на возраст ребенка равно количество килокалорий без учета повышенной физической активности. Пример. Базовые потребности в калориях ребенка 7 лет. 1000 плюс 100 умножить на 7 равно 1700 килокалорий. Если ребенок занимается спортом, то к этому количеству калорий необходимо добавить дополнительно от 100 до 500 килокалорий, а если речь о подростке, то может быть и намного больше. Лучше всего эти расчеты произвести со спортивным врачом или с тренером. Важно обеспечить питание ребенка до и после тренировки. Приемы пищи должны включать цельные натуральные продукты, которые богаты микроэлементами. Обсудите с педиатром прием дополнительных витаминов и минералов, регулярный осмотр ребенка-спортсмена. Хочу отметить, что для ребенка, который профессионально занимается спортом, крайне важно правильно и достаточно спать. Именно во сне идет основное восстановление. Какие продукты помогут мышцам ребенка восстановиться после тренировки? Первое. Гречка. Богата углеводами, белком и витаминами группы В. Помогает восстановить запасы гликогена и поврежденные мышцы. Второе. Курица. Источник высококачественного белка, цинка и железа, необходимых для восстановления и роста мышц. Третье. Бананы. Содержат калий и углеводы, помогают предотвратить мышечные судороги и восстановить запасы гликогена. Четвертое. Жирная рыба. Лосось, сардины. Содержат омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление в мышцах и улучшают циркуляцию крови. Пятое. Яйца. Богаты белком и витамином D, помогают восстановить и укрепить мышцы. Шестое. Шпинат. Содержит магний и железо, снижает уровень мышечных судорог и улучшает кислородный обмен. Седьмое. Грецкие орехи. Богаты L-аргинином и антиоксидантами, улучшают кровоток и снижают воспаление. Восьмое. Киноа. Источник белка и углеводов с низким гликемическим индексом, способствует восстановлению мышц. Девятое. Творог. Содержит высококачественный белок и казеин, обеспечивает долговременное поступление аминокислот. 10. Говядина. Источник белка, железа и креатина, необходимых для восстановления и укрепления мышц. Дополнительно можно включить в рацион зеленый чай, сладкий картофель, батат, сезонные ягоды и фрукты. Какие витамины и минералы помогут ребенку восстановиться после тренировки? Для восстановления после тренировки детям-спортсменам особенно важны следующие витамины и минералы. Ключевые витамины. Витамин Е, токоферол, помогает восстановить поврежденную соединительную ткань, из которой состоят связки и сухожилия. Также предотвращает воспалительные процессы в суставах и защищает организм от воздействия свободных радикалов. Витамины группы В играют ключевую роль в синтезе белка, поддержании здоровья суставов и предотвращении травм и судорог. Витамин С. Является мощным антиоксидантом, что особенно важно после тренировок, когда уровень свободных радикалов в организме значительно возрастает. Важные минералы. Кальций обеспечивает крепость костей, что особенно важно для растущего организма юного спортсмена. Магний помогает купировать боли, спазмы и ощущение покалывания в мышцах после интенсивных нагрузок. Цинк необходим для поддержания нормального уровня тестостерона, что важно для восстановления организма. Для обеспечения полноценного восстановления после тренировок первое — рекомендуется использовать поливитаминные комплексы, специально разработанные для детей-спортсменов. Второе — обратите внимание на фрукты, овощи, орехи и цельнозерновые продукты, богатые важными витаминами и минералами. Третье — проконсультируйтесь с врачом или спортивным диетологом для разработки индивидуального плана питания и приема витаминов, учитывающего возраст ребенка и интенсивность тренировок. Помните, что правильное питание и достаточное потребление воды играют ключевую роль в восстановлении юного спортсмена после физических нагрузок.